Глава 21. Аомаме. И что теперь делать? В эту ночь для того, чтобы глядеть на луны, Аомаме вышла на балкон в сером спортивном костюме и шлепанцах, с чашкой какао в руке. В кои-то веки ей захотелось какао. Просто нашла в кухонном шкафу банку с надписью «Ван Хаутен» и подумала, а не выпить ли какао? Две луны висели в абсолютно безоблачном небе на юго-западе. Большая и маленькая. Аомаме захотела вздохнуть, но из горла вырвался лишь слабый стон. Воздушный кокон лопнул. Из него родилась Дота. В небе появилась вторая луна. 1984 год сменился на 1984. Прежний мир исчез, и вернуться в него невозможно. Усевшись в пластиковое кресло, Аомаме отхлебнула горячего какао и, глядя на две луны, попыталась вспомнить, каким он был, прежний мир. Но ей почему-то вспоминался лишь фикус, оставленный в старой квартире. Где-то он сейчас. Заботится ли о нем Тамару, как обещал по телефону? Наверное. Волноваться не стоит. Тамару свое слово сдержит. Конечно, если понадобится, он без колебаний тебя убьет. Но о твоем фикусе, раз обещал, позаботиться обязательно. Почему же этот чертов фикус не выходит у нее из головы? До того, как оставить бедное растение на произвол судьбы, Аомаме никогда о нем не задумывалась. Фикус как фикус, ничего примечательного. Так и казалось, еще немного и увянет совсем. На распродаже стоил 1800 йен. Около 18 долларов США. На кассе сделали скидку до 1500. Поторгуйся, скинули бы еще больше. Никому он там был не нужен. Всю дорогу Аомаме сомневалась, не зря ли купила. Ведь о невзрачной жизни этого бедолаги нужно заботиться. Теперь ей принадлежала чья-то жизнь. Ничего подобного с ней до сих пор не случалось. Ни домашних животных, ни растений она раньше не заводила, не покупала, в подарок не получала, на улице не подбирала. А теперь у нее в руках чужая жизнь, с которой нужно делить свою. Аомаме вспомнила о золотых рыбках, которых хозяйка купила для Цубасы. И о том, как сильно ей захотелось таких же. Эти рыбки заворожили ее так, что глаз не отвести. Наверное, она завидовала малышке Цубасе. Аомаме ни разу в жизни не водили в магазины ради подарков, и никто никогда ничего ей не покупал. Ее родители чтили только священное писание, а любые мирские праздники в семье презирались. Вот почему Аомаме решила пойти в зоомагазин на станции Дзиюгаока и купить себе золотых рыбок. Ведь если никто не покупает тебе ни рыбок, ни аквариума, только и остается, что пойти купить самой. Так или нет? Взрослая 30-летняя женщина, живешь в квартире одна, в абонентском ящике хранишь толстенную пачку денег, и если купишь себе несколько рыбок в аквариуме, кто станет тебя ненавидеть? Но когда Аомаме пришла в зоомагазин и увидела, как рыбки в аквариуме плавают наперегонки, раздувая жабры, покупать их ей расхотелось. Эти крохотные бессознательные существа являли собой настолько совершенную форму жизни, что покупать их как вещь казалось чем-то неправильным. Глядя на них, она вспомнила себя в детстве. Такую же бессильную, втиснутую в рамки, лишенную возможности плыть куда хочется. Хотя рыбкам, судя по выражениям на их физиономиях, уплывать никуда особенно не хотелось. Личная свобода была им до лампочки, в отличие от Аомаме. Наблюдая за рыбками в плакучей вилле, Аомаме ни о чем подобном не рассуждала. Тамошние рыбки плавали гордо и жизнерадостно, рассекая лучи летнего солнца, преломленные в воде. Словно демонстрировали, как это здорово — жить вместе с ними, и как ярко они могли бы раскрасить чьи-нибудь серые будни. Но при виде, казалось бы, точно таких же рыбок на распродаже, Аомаме закусила губу и серьезно задумалась. «Нет», — решила она в итоге, — «держать дома рыбок — занятие не для меня». И тут ее взгляд упал на одинокий фикус в самом дальнем углу магазина. Он стоял там, как провинившийся ребенок, которого прогнали с глаз долой и забыли. Жухлый, искалеченный. Аомаме тут же захотела купить его. Не потому, что понравился. Просто надо было его забрать оттуда. И даже поставив его дома в углу, она обращала на него внимание, лишь когда поливала. Но теперь мысль о том, что этого фикуса она уже не увидит, вдруг пронзила ее сердце точно иглой. Лицо Аумама перекосилось, как случалось всегда, если хотелось завыть во весь голос. Мышцы носа, губ, век разъезжались в стороны под разными углами, до тех пор, пока Аумаме не ощутила себя совершенно другим человеком. И лишь тогда она вернула лицу его обычное выражение. Так почему же этот фикус не выходит у нее из головы? В любом случае, Тамару о нем позаботится, можно не сомневаться. «У такого аккуратиста это выйдет даже лучше, чем у меня», — признала она. «Этому человеку можно доверить чужие судьбы. Не то, что мне. Со своими собаками он обращается, будто с частями своего тела. А как тщательно ухаживает за деревьями в хозяйском саду?»